Объявление покойного императора. Салоны становятся модными в Петербурге. Салон великой княгини Елены Павловны, где много музицируют и все время говорят о политике. Салон императрицы Марии Александровны, где опять же много музицируют и еще больше говорят о политике. Но во всех петербургских салонах есть еще одна тема, которая беспрерывно обсуждается и никого не оставляет равнодушным. Это духи. В 60-е годы дворцы Романовых во власти спиритических сеансов. Общение с духами весьма органично в этих дворцах, где бродят неприкаянные тени убиенных императоров. Главный энтузиаст общения с духами – жена брата Кости, великая княгиня Александра Иосифовна. Эту красавицу, похожую на средневековый портрет Марии Стюарт, весьма часто посещают видения. Перед смертью Николая I ей дважды являлся таинственный белый призрак. Да и ее муж, известный скептик Костя Изоб, отдает дань увлекательному и труднообъяснимому занятию. Впрочем, для нового императора это не просто дань моде. Решившись на великую реформу, совсем не лишний сейчас побеседовать с ушедшим отцом. И из Парижа был выписан знаменитый столовращатель Юм. Уже на первом сеансе появился умерший император. Сеанс этот проходил в Петергофе, в Большом дворце. Присутствовали император и императрица, вдовствующая императрица, Костя, конечно, его жена, брат великой княгини Елены Павловны, принц Вюртембергский. Сама Елена Павловна не пришла, как и положено ученой даме, относилась к спиритизму насмешливо. Участвовали и друг детства императора Саша Адлерберг, сын министра двора графа Владимира Адлерберга, и фрейлины Александра Долгорукая и Анна Тютчева. И, конечно, умница Анна Тютчева, придя в свою комнатку, все аккуратно записала. Всех рассадили вокруг круглого стола с руками на столе. Юм сел между императрицей и великим князем Константином. Когда начался сеанс, всех потряс вид Юма. В обычное время лицо Юма довольно незначительно, вид почти глупый, но во время сеанса какой-то внутренний огонь как будто излучается от него. Смертельная бледность покрывает его черты. Глаза широко раскрыты, уставлены в одну точку. Волосы, по мере того, как происходят откровения духов, медленно вздымаются и стоят на голове, образуя как бы ореол ужаса. Вскоре в различных углах комнаты раздались стуки, производимые духами. Начались вопросы, которым отвечали стуки, соответствующие буквам алфавита. Стол поднялся на высоту половины аршина над полом. Императрица-мать почувствовала, как какая-то рука коснулась воланов ее платья, схватила ее руку и сняла с нее обручальное кольцо. Затем эта рука хватала, трясла и щипала всех присутствующих. Из рук государя рука взяла колокольчик. Все это вызывало крики испуга, страха и удивления. И дух отца императора появился в комнате вместе с духом умершей 7-летней дочери Сашеньки. Явились императоры Сашенька и в другой раз, уже в Зимнем дворце, в апартаментах Александра II. Императрица в этот раз присутствовать отказалась. Все-таки православная церковь это не одобряла. Вместо нее на встречу с покойным царем пришел министр иностранных дел Горчаков. Стол поднялся, завертелся и застучал гимн «Боже, царя храни», как бы предвосхищая появление императора. Все присутствующие, даже скептик Горчаков, почувствовали прикосновение таинственных рук и видели, как они быстро перебегали под скатертью. Государь говорит, что он видел прозрачные светящиеся пальцы. Но главное, государь получил откровение присутствующих духов. Как и во время первого сеанса в Петергофе, это были духи императора Николая и маленькой великой княжны. Оба они отвечали на вопросы государя, указывая стуками буквы алфавита. Государь отмечал их карандашом на бумаге, лежавшей перед ним. Но ответы были никчемны и пусты. Анна Тютчева. Разговор Гамлета с тенью отца так и не получился. И разочарованная фрейлина задает в дневнике вопрос. Почему эти духи заняты столь ничтожными проделками? Их странная игривость, пустые ответы на вопросы поражают. И Анна добавляет то, что сказала, видимо, не пришедшая в этот раз императрица. Все это проделки лукавого. И с нами беседуют отнюдь не души тех, кого мы вызываем, но те, кого святой Августин именовал духами лжи. Это духи воздуха, опасные и лживые, о которых говорит и апостол Павел. Иметь с ними дело — грех. В Зимнем дворце были часы с тремя обезьянами. Как только их заводили, обезьяны принимались играть на своих инструментах. Но часы давно не заводили. Тем не менее, посреди ночи они вдруг начинали играть и будили перепуганную Анну Тютчеву.